У взрослых они вылезают. Чьи же ресницы в посвящении? В Ташкенте, в первый раз услыхав поэму, я спросила, кому адресовано первое посвящение. Ахматова с досадой ответила: «Но на чьем черновике я могу писать?» Веленкину и еще кое-кому она прямо говорила, что посвящение написано Мандельштаму. Веленкин даже написал мне об этом письмо, и оно у меня в архиве. В посвящении есть снежинка, тающая на руке. Я сначала думала, что она где-нибудь поминается в стихах Ахматовой или Мандельштама. Ахматова меня успокоила. Ося знает. Разговор происходил чуть ли не в 60-х годах, когда Ахматова с необычайной силой стала беречь от меня свои заветные заметки. Наконец, в поэме на секунду звучит голос Мандельштама, его подлинные слова: «Я к смерти готов». Эти слова Ахматова приводит в листках из дневника. Кстати, дневника никакого не было. Попробовали бы мы писать дневник. Ничего, кроме этих листков. У меня есть два экземпляра поэмы. На одном есть инициалы Князева над первым посвящением, но они зачеркнуты рукой Ахматовой. Она зачеркнула их при мне, сказав, что это опечатка. На другом экземпляре их нет. В печати поэма появилась с именем Князева на посвящении. На чьем же черновике она писала и чьи вспомнила ресницы? Если в поэме «Без героя» речь идет о двух погибших, из которых один отнял у себя жизнь перед началом нового века, а другой принял свой жребий и не попытался от него ускользнуть, поэма как-то углубляется. Внутренняя свобода привела Мандельштама к смерти с гурьбой и гуртом, а гусарский корнет со стихами и бессмысленной смертью в груди уклонился от судьбы и совершил величайший акт своеволия – самоубийство. Сколько гибелей шло к поэту! Глупый мальчик, он выбрал эту. Первых он не стерпел обид. В поэме «Без героя» Ахматова ведет всю линию на недосказанности и уклончивости, а ее сила как поэта в лобовой атаке и в прямоте. Статья о каменном госте – самооправдание Ахматовой, хотевшей доказать, что биографические данные, запрятанные в литературе, проходят своеобразную обработку. Пушкин обнаруживается и в «Дон Гуане», и в «Командоре». Оба героя – своеобразное воплощение самого Пушкина. Для фабульных вещей XIX века этот метод вполне оправдан. Поэма «Без героя» – развернутое лирическое высказывание, поминальный плач по ушедшему времени, в котором таились зародыши страшного будущего. В такой вещи – облитературивание сюжета не объективизация, а ложная уклончивость. Шкатулка с тройным дном имеет смысл, если в ней действительно можно что-нибудь спрятать. Но во время обыска или после смерти все три дощечки вынимаются в один миг. Что же там лежит? Ахматова, видимо, решила под конец слить Князева и Мандельштама, пропустив обоих через литературную мясорубку. Вот и вышло, что она пишет на черновике Князева, а у гусарского корнета, может, и не было черновиков. Право, на черновике надо еще заработать. Время покажет, было ли это право у Мандельштама. Во всяком случае, еще в 1919 году он сомневался в нем, а потом никогда о черновиках не заговаривал. К 2010 годам у Ахматовой двойственное отношение –